933. Ноябрь 23. Если лик Владыки, введенный в сердце, дает возможность вести записи и огненно вдохновляет, то можно представить себе, что могло бы дать постоянное непрерываемое присутствие его в сознании. От скольких тягостей были бы избавлены и сколько непреодолимых препятствий были бы легко побеждены. Когда становится невыносимо, следует помнить об этом. Почему же так часто забывается то, что, казалось бы, уже давно известно? Почему лучшие советы не применяются? Когда темные окружают вас и замыкают круг свой, остается лишь только Владыка. Помните обо мне ежечасно, а когда трудно в особенности. Сам ведь отметил вчера, как разрядилось нагнетение при яром представлении лика Владыки. Сердце — место Владыки. Неужели трудно бывает время найти для наинужнейшего? Но многим ненужным вещам в сознании место дается, но не дается тому, что служит основой жизни. Почему это так? Недовольно ли бездейственных и автоматических действий психического порядка? Не пора ли властно волю призвать, утвердив свое право на то, что происходит в сознании? Время сейчас такое, что продвигаться можно лишь когда вместе и неотделимо, но как часто забывается об этом. Неразумие надо прекратить. Не время сейчас быть обывателем, когда ужас насыщенного яда насыщает сферы земные. Много отравленных, и многие ходят, неся на своих аурах впившихся в них тварей. Устоять можно лишь во мне. Надо стать еще ближе, памятуя обо мне непрестанно.